3. Едва отверзлась исполинская челюсть грузового отсека, как внутрь ворвался смерч морозного воздуха и закружил, заплезал по отсеку, натягивая и подергивая лямки летного комбинезона Дерин. Она нацепила стрекозе круглые очки и высунулась наружу, пристально глядя на несущуюся внизу равнину в пятнах снега и точках елей. Утром Левиафан пролетал над сибирским городом Омском, без остановки на дозаправку, все так же по дуге к северу, к некоему секретному пункту назначения. Впрочем, Дерин сейчас было не до маршрута. После прибытия имперского Алла, истекшие сутки с небольшим, она занималась отработкой экстренного подъема груза. «Ну и где тот медведь?» – спрашивал Ньюкерк, свешиваясь на своем фале. «Где-то впереди, силы бережет». Дерин поплотнее натянула перчатки, после чего повисела для пробы на тяжелом, толщиной с запястья, тросе грузовой лебедки, приспособленной для поднятия двухтонных поддонов с припасами. Такелажники возились с устройством весь день, но настоящая проба предстояла, в сущности, впервые. Подобного маневра не описывалось даже в руководстве по аэронавтике. «Медведей не люблю», – пробормотал Ньюкерк. «Слишком уж, черт, большие зверюги». «Тогда, чего доброго, не ухвати зверюгу за нос вот этой штуковиной». Дерин указала на абордажный круг размером с театральную люстру, укрепленную на конце троса. «А то еще обидится ненароком». Глаза Ньюкерка за стеклами летных очков округлились. Дерин хлопнула его по плечу, втайне завидуя, что он находится на рабочем конце устройства. Можно сказать, на переднем крае. А она, получается, только на подхвате. Несправедливо все-таки. Пока они готовят восстание в Стамбуле, другие оттачивают свое летное мастерство. «Ну, спасибо, мистер Шарп. Утешил перед дорожкой». «Так ты же раньше это уже проделывал». «Так то было в Грузии, пару-тройку раз. И всего-навсего мешки с почтой, а не тяжести. Причем состоящих подвод, куда запрещены ослики, а не со спины чертовой медведюги, да еще на бегу». «Да», — признала Дерин. «Есть небольшая разница. Принцип тот же, ребята, и работает по той же схеме», — успокоил задний мистер Ригби. Глаза его были сосредоточены на карманном хронометре, но слух, как обычно, не подводил даже на воющем сибирском ветру. «Ваши крылья, мистер Шарп, они самые, сэр, как у доброго ангела-хранителя». Дерин расправил у себя на плечах крылья скольжения, на которых ей полагалось сопровождать Ньюкерка в полете над бойцовым медведем. Мистер Ригби дал отмашку ледяному лебедке. «Удачи, парни!» «Спасибо, сэр!» – отозвались оба мичмана в один голос. Ворот лебедки начал вращаться, и крюк стал сползать к открытому люку грузового отсека. Ньюкерк взялся за него и пристегнулся к тросу потоньше, чтобы спуститься в параллельной связке. Дерин окончательно расправил на крылья скольжения. С каждым шагом по направлению к проему ветер становился все яростнее и холоднее. Свет солнца заставлял щуриться даже за янтарными стеклами очков. Дерин схватилась за стропу, соединяющую ее с Ньюкерком. «Ну что, готов?» – выкрикнула она. Он кивнул, и они вместе шагнули в ревущую пустоту. Поток леденящего воздуха дернул Дерин по направлению к корме. Мир закружился в неистовом мелькании земли и неба. Но вот воздушную струю ухватили крылья скольжения, стабилизировав летунью возле бултыхающегося Ньюкерка, напоминающего воздушного змея на ниточке. Левиафан приступил к снижению. Внизу плавно разрасталась и густела его тень темной зыбью на фоне равнины. Ньюкерк по-прежнему сжимал крюк, обвившись вокруг троса против встречного натиска воздуха. Дерин изогнула крылья, точно такие же, как те, что она с десяток использовала при спусках на медузе Гекли. Однако свободное парение никак нельзя было сравнить с тем, когда тебя на предельной скорости оттаскивает след за воздушным кораблем. Крылья выгнулись зонтиком, а вместе с тем в плавном торможении на весу стал выравниваться Ньюкерк. Равнина внизу шла рябью. Когда Дерин вновь концентрировала курс, амплитуда их раскачивания под брюхом корабля пошла на убыль, подобно затухающим колебаниям гигантского маятника. Крупных крыльев едва хватало, чтобы направлять вес двух мичманов. Пилотам Левиафана надлежало подвести их прямиком к мишени, чтобы Дерин оставалась лишь, так сказать, тонкая доводка. Корабль продолжал снижаться, покуда они с Ньюкерком не оказались в каких-нибудь 20 метрах над землей. Ньюкерк крякнул, случайно задев ботинка в верхушку вековой ели, отчего воздух серебристо вспыхнул фонтанчиком сбитых с хвои снежинок. Дерин зорко смотрела вперед и... увидела бойцового медведя. Утром они с Аликом уже заметили нескольких. Темные силуэты, бредущие вдоль Транссибирского тракта. Они смотрелись весьма внушительно уже с 300-метровой высоты. С этого же расстояния зверь казался истинным чудищем. Плечи у него находились на высоте дома, а жар дыхания на морозном воздухе курился, вернее, валил, как дым из трубы. К спине была принайтовлена большая грузовая платформа, где на поддоме возвышался короб с приплюснутым ухом для крюка. На платформе суетилось четверо мундиров русской армии, проверяя стропы и сеть, что удерживало секретный груз. В воздухе щелкнул длинный кнут погонщика, Медведь начал набирать ход. Он направлялся по длинному прямому тракту, совпадающему с курсом Левиафана. Постепенно зверь разогнался до бега. По словам доктора Бакса, удерживаться вровень с ходом воздушного корабля медведь способен лишь недолгое время. Так что если Ньюгерку не удастся подцепить груз крюком с первого захода, им придется описывать сверху медленный круг, давая существу отдохнуть. Таким образом, время, сэкономленное за счет движения без посадки и загрузки обычным путем, будет, считай, наполовину потеряно. А царю, судя по всему, груз в пункте назначения нужен, но просто кровь из носа. По мере приближения к медведю до слуха начала доноситься гулкая, терзающая воздух поступь. Мерзлый, спрессованный грунт за спиной чудища взлетал грязными снопами. Можно лишь представить себе эскадрон этих монстров, мчащихся в бой. Блеск боевых шпор. На спине с десяток стрелков с винтовками и пулеметом. И как у гермасов схватило безумство спровоцировать эту войну, выставив свои машины не только против воздушных кораблей и морских монстров Британии, но еще и против сухопутных зверин России и Франции. Теперь они с Ньюкерком находились над свободным от деревьев ровным пространством. Транссибирский тракт, насколько известно, являлся одним из чудес света. Это признавал даже Алек. Вытоптанный и утрамбованный мамонтинами, он тянулся от Москвы до самого Японского моря. Ширина у него с два крикетных поля. Достаточно, чтобы два идущих встреч на медведя успешно разминулись, не поцарапавшись. Нрав у этих зверей, конечно, еще тот. Мистер Ригби нынче, считай, всю ночь подчевал Ньюгерка байками о том, как они задирают и пожирают своих же, казалось бы, хозяев. Вскоре Левиафан нагнал медведя. Ньюгерк подал знак. Дескать, приступаем. Дерин частично сложила крылья, чувствуя, как воздушная тяга доносит тело под углом. Вспомнилась Лилит с ее наместным воздушным змеем. Интересно, как там у нее сейчас дела, неспокойной Османской империи? Впрочем, эту мысль пришлось прогнать. Заветный корпус становился ближе, но петля, в которую Ньюкер готовился вогнать крюк, вздымалась и опадала в такт поступи косолапого гиганта. Ньюкер начал понемногу опускать крюк, норовя сделать размах поближе к цели. Один из русских подобрался к аддону, готовясь в случае чего прийти на помощь. Дерин еще слегка подрегулировала крылья, чтобы Ньюгерк оказался еще ближе. Вот он, примерившись, выкинул крюк. Металл на морозе скрежетал о металл. Глянь-ка, крюк вошел в петлю. Русские с криками взялись рассупонивать на поддоне крепежные стропы. Погонщик, глядя вверх, взмахнул туда-сюда кнутом. Сигнал пилотам Левиафана подниматься. Нос воздушного корабля приподнялся, отчего круг прочно засел в петле, а толстенный трос возле Дерин натянулся. Разумеется, короб со спины медведя пока не зашел. Нельзя вот так, прибавив 2 тонны к весу корабля, ожидать, что он мгновенно взмоет. Из Левиафана, прямиком из желудочного канала, начал сливаться в балласт. Солоноватая жидкость, своей теплой консистенцией напоминающая мочу. Впрочем, на яром сибирском ветру она тут же застывала, льдистыми венчиками поблескивая в вышине. Спустя секунду лицо Дерин стали над стой всего покусывать сеющиеся сверху льдинки. Они же шелестели по стеклам очков. Она стиснула зубы, но все равно не могла сдержать рвущегося смеха. Еще бы, они попали с первого раза, и груз вот-вот поднимется в воздух, а она летит, летит. Но смех тут же стих, когда воздух прорвал громовой рык, утробный и властный, пронимающий куда сильнее сербирского ветра. Бойцовый медведь выказал беспокойство. И неспроста. Сверху ему на голову сыпались застывающие экскременты сонма живых обитателей корабля, неся с собой запахи весовых ящериц и светляков, медуз гекелей и водородных ищеек, стрелковых мышей, пчел, всевозможных птиц, да и самого необъятного кита. Сотен и сотен особей, которых этот зверь отродясь не чуял. Голова медведя обратилась кверху, и он снова заревел, а бурые плечи валуны раздраженно дернулись, подкинув личный состав русских в воздух. Однако те приземлились вполне благополучно, не хуже заправских авиаторов или мореходов в бурю. Вместе с рывком медведь звякнул крюк в петле, а грузовой пояс рядом с Дерин угрожающе дрогнул. Сама она метнулась вправо, в попытке оттащить себя и Ньюгерка на безопасное расстояние. Кнут погонщика несколько раз метнулся и хлестнул, немного смирив гиганта. Сверху слилось еще какое-то количество балласта, и груз наконец начал подниматься. Вот с поддона соскочил последний из седаков и, обернувшись, помахал. Дерин в ответ отсалютовала, а медведь перешел на шаг и остановился. Поддон с грузом теперь вращался в воздухе невысоко над землей. Дерин нахмурилась. Почему Левиафан не набирает высоту? До поворота тракта оставалось не так много времени, а груз все еще болтался ниже верхушек деревьев. Она поглядела вверх. Жидкостный душ иссяк, Значит, балластные емкости пусты. Двигатели жестянщиков пыхтели и чадили, силясь создать аэродинамическую тягу. Но корабль поднимался слишком медленно. Расчеты для подхвата груза делал доктор Баск, ученая шишка. Делал он их приблизительно, с учетом дальнейшего длительного перелета. А затем Дерин с мистером Ригби осуществили над тундрой частичный сброс припаса, чтобы вес у корабля соответствовал тика в тику. Если только вес самого поддона не оказался тяжелее, чем указал в своей депеше царь. «Ух, аристократия чертова!» – процедила Дерин. «Божественное право само по себе все же не отменяло законов физики, в частности тяготения». Сверху послышалась трель балластной тяги. «Ну конечно, так оно и есть! Черт! Если сверху из грузового отсека сейчас что-нибудь скинут, то они с Ньюриком внизу как раз его и подхватят, себе на головы». «Мы слишком тяжелые!» – крикнула она вниз. «Ага, я уже понял», – отозвался Ньюгер как раз в тот момент, когда тракт под ними дугой ушел вправо. Под доном короба тут же смахнула верхушку ели, а Ньюкер затерялся во взрывчатом облаке хвои и снега. «Надо скинуть что-нибудь из груза!» – крикнула Дерин и выгнула крылья направо. Когда они вдвоем оказались над коробом, она пристегнула карабин к грузовому тросу, после чего стряхнула с себя причиндалы скольжения. Вместе с Ньюкером они с воплем заскользили вниз, пока подошвы не стукнулись о крышку короба с грузом. «Вот дьявол, мистер Шарп! Вы нас что, убить хотите?» «Мы пытаюсь нас спасти, мистер Ньюгерк, как обычно». Отстегнувшись, Дерин скатилась на короб. «Нам надо что-нибудь из этого чертова короба сбросить». «За констатацию очевидного ставлю отлично», – выкрикнул Ньюгерк в тот момент, когда поддон стукнулся об очередную древесную верхушку. От удара мир закружился, и Дерин упала плашмя, пытаясь за что-нибудь уцепиться. Притиснутым к крышке носом она уловила запах чего-то мясного. «Вот это да! Это что у них в коробе? Гора солонины-солонины?» Подняв голову, она огляделась. Избавляться, по сути, было нечего. Снаружи никакой глади не лежало. А продираться через толстую багажную сетку парой строборезов – дело заведомо долгое, а потому безнадежное. «Эть, черт!» – глядя вверх, буркнул Ньюкерк. Дерин тоже поглядела наверх и чертыхнулась в тон ему. Балластная тревога бушевала полным ходом. В воздух шуганули стрелковых мышей и соколов. Из окон камбуза вовсюду сливали судомойную воду. Из дверей грузового отсека скатилась бочка и кубрем полетела в их сторону. Дерин покрепче цепилась в сетку на случай, если бочка попадет и их опрокинет, или же просто весь поддон хрестнет пополам. Но бочка промахнулась в нескольких метрах, разлетевшись в дребезги белым мучным облаком обмерзлые сибирские просторы. «Давай сюда, мистер Шарп», – позвал Ньюкерк. Сам он перебрался на дальний край короба, свисая с него одной ногой. «Ты чего-то там нашел?» «Да ничего я не нашел!» И, видя ее неуверенность, рявкнул. «Просто дуй сюда, идиотина!» При перемещении к Ньюгерка поддон под ее весом начал крениться. От этого хватка у Дерин на миг ослабла, и она юзом полетела к товарищу, который остановил ее вытянутой рукой. «Хватайся!» – крикнул он одновременно с тем, как поддон с грузом повис в воздухе наискось. Тут наконец-то до Дерин дошла суть его задумки. Их вес ставил тщательно сбалансированный поддон на бекрень, превращая его в летящий сквозь деревья резак. Вместе с тем он становился гораздо менее уязвимой мишенью для всякой всячины, градом сыплющейся сверху, защищая их двоих от прямых попаданий. Мимо в опасной близости пролетел еще один бочонок, разбившись у корабля за кормой. Вокруг неслись заснеженные верхушки лиственницы елей, но Левиафан наконец начал набирать высоту. Сбросив достаточное количество балласта, чтобы отыграть у тяготений несколько решающих метров. «Ну что, мистер Шарп?» – осклабился Ньюкерк. «Не возражаете против спасения, а?» «Вовсе нет, мистер Ньюкерк», – невозмутимо ответила Дерин, хватаясь поудобней. «Тем более, что счет в этом плане был 1-0 в мою пользу. А вот теперь 1-1». По мере того, как верхушки деревьев уходили вниз, Дерин отползала обратно, выравнивая поддон. Пока лебедка тянула их вверх, она все пыталась разглядеть, что же там под багажной сеткой. Кажется, ничего, кроме той веленины-солонины, тесно упиханной в короб. «Как тебе запах?» – спросила Дерин у Ньюкерка. Он принюхался. «Завтраком пахнет». Она кивнула. «На самом деле, пахнет чем-то вроде бекона. Хоть сейчас на сковородку». «Завтраком-то оно завтраком», — сказала она негромко. «Только чьим?»